Глава третья. Мила. «Не трогай меня!» — зарычала, пытаясь увернуться от влажных губ и, упершись руками в его грудь, предупредила. «Я закричу!» «Кричи, конечно!» — снисходительно позволил он и, хмыкнув, проурчал. «Может, еще шампусика? Что-то ты совсем напряженная!» «В жопу засунь себе свой шампусик!» — огрызнулась я и, запрокинув голову, рявкнула. «Пусти, сказала!» «В жопу, говоришь?» — озлобленно прорычал он и, развернув меня к себе спиной, прижал лицом к запыленному стеклу. Второй рукой начал задирать подол платья, продолжая комментировать. «Вот, значит, как ты любишь. Ну что ж, желание дамы — закон». Чувствуя, как его рука ползет по внутренней стороне бедра, содрогнулась от отвращения и, пользуясь его увлеченностью процессом, дотянулась до стоящей на узком подоконнике бутылки с остатками шампанского. Размахнулась, насколько позволила неудобная поза, и со всей силы ударила по стеклу. Мне очень повезло, что оно поддалось с первого раза. Раздался треск и звон осыпающегося стекла. Руку прошибла резкая боль, а меня по инерции потянуло вперед, прямо в освободившееся пространство окна. Каким чудом я не напоролась на торчащие осколки, не знаю, а вот парню повезло меньше. Он невольно потянулся за мной и в попытке удержать равновесие оперся руками прямо о край рамы с торчащими кусками стекла. Взревев от боли, отскочил в сторону и, глядя на сочащуюся по запястьям кровь, осел на пол, продолжая скулить и рычать. «Помогите!» — заорала со всей дури, привлекая внимание толпы одноклассников, досматривающих последние залпы салюта. «Помогите! Кто-нибудь! Сюда!» Меня услышали, заметили, и через несколько минут в каморку начал набиваться народ. Только сейчас заметила кровь на своем животе и ладонях, но, не замечая боли, рванула к сидящей в углу Ксюше. Алекс куда-то исчез, а подруга, глядя перед собой в одну точку, беззвучно плакала. Встряхнув ее за плечи, заставила встать на ноги и, заглянув в глаза, охнула. Зрачки подруги занимали практически все пространство радужки, а она смотрела, словно сквозь меня. Сомнений, что шампанское было с сюрпризом, не осталось, и то, что я сделала всего пару глотков, похоже, спасло не только меня. За спиной истерично орал раненый парень, обвиняя меня во всех грехах. А кто-то из подоспевших на помощь уже звонил в скорую и полицию. Через несколько минут прибежали учителя и охранник школы. Выпроводив всех из каморки, нас усадили на трибунах, строго предупредив, чтобы никто не расходился. Игнорируя голдящих одноклассников, я обнимала дрожащую Ксюшу, мысленно радуясь, что все обошлось относительно благополучно. Но настоящий кошмар начался чуть позже. Проведя предварительный осмотр, сотрудники скорой забрали нас с Ксюшей и раненого парня в больницу. Меня отвели в процедурную и, взяв кровь на анализ, попросили полностью раздеться. Царапин и порезов оказалось много, особенно на животе и руках. Часть особенно глубоких пришлось даже зашивать, но врачи убедили, что ранения не опасны, и, скорее всего, со временем шрамы будут едва заметными. После всех манипуляций я натянула в конец испорченное платье и спросила, все ли в порядке с подругой. Кому-то позвонив, меня попросили подождать, а через несколько минут в кабинет вошел сотрудник полиции. «Что с Ксюшей?» Насторожившись, уточнила я. Мужчина вскинул брови и, переглянувшись с медсестрой, жестом попросил ее выйти. Сел на один из стульев и, проверив что-то в небольшом блокноте, перевел на меня холодный взгляд. «Людмила Огнева?» — уточнила сухо и, получив в подтверждение мой кивок, сообщил. «Я должен задать вам несколько вопросов. Но для начала хотите позвонить родителям?» «Я совершеннолетняя», — покачав головой, отозвалась я, мысленно надеясь, что мама не узнает о произошедшем. «Хм», — протянул мужчина и, сверившись с записями, предложил. «Тогда прошу вас проехать со мной». «Куда и с какой стати?» — возмутилась я и, указав рукой на дверь, пояснила. «Я не собираюсь писать заявление. Полагаю, этот... не знаю его имени. Надеюсь, он получил по заслугам. А Ксюша пусть решает сама, но сначала я хотела бы ее увидеть». «Заявление уже написано», — протяжно вздохнув, поделился мужчина и, склонив голову на бок, вкрадчиво добавил. «На вас!» «Что?» — опешив, охнула я и, помотав головой, затараторила. «Но кем? И за что? Нас с подругой пытались изнасиловать, и я всего лишь...» «Этот, как вы сказали, насильник, которого, кстати, зовут Егор Филатов, подал на вас заявление о нападении и причинении вреда здоровью. Степень нанесенных травм еще устанавливается. Но...» «Что?» — взвизгнула я. «Я всего лишь пыталась защититься, вернее, привлечь внимание, позвать на помощь и...» «Он утверждает, что вы напали на него, поранив осколком стекла», — терпеливо пояснил мужчина и, нахмурившись, уже строже добавил. «К тому же у вас с подругой в крови обнаружен запрещенный препарат». «Но это они нас спаивали, и, видимо, в шампанском...» — залепетала я, не веря в происходящее. «Кто они?» — прорычал мужчина. «Пострадавший утверждает, что в помещении, где все произошло, вы были втроем. Что вы его преследовали, а когда он отверг вас, вы решили отомстить. Да еще и подругу к этому привлекли». «Но это же бред!» — истерично рассмеявшись, выпалила я. «Мы во всем разберемся», — пообещал он и, потерев покрытый густой щетиной подбородок, предупредил. «Но вы должны понимать, что Егор Филатов является племянником директора школы и уже 2 года как ее закончил. Причины своего присутствия на выпускном он объясняет только вашим навязчивым флиртом и шантажом». «Но это же... О, черт, ущипните меня!» — забормотала я и, закрыв лицо руками, всхлипнула. «Не верю». «Ваша подруга до утра побудет в больнице», — немного помолчав, оповестил мужчина. «Что она говорит?» — вскинув взгляд, тихо спросила я. «Людмила, я и так вам выдал больше информации, чем должен был», — проворчал мужчина и, пряча блокнот в карман, предупредил. «Рекомендую вам все же связаться с родителями. У вас пара минут, жду вас в коридоре». Когда дверь за ним закрылась, я нервно хмыкнула и, сжав пальцами виски, протяжно вздохнула. Мне нужна была помощь, но мама... Ее проблемы с сердцем уже давно приучили меня взвешивать слова и контролировать действия. Был еще один вариант, вернее, единственный. Но как же не хотелось к нему прибегать. Я знала, что в это время он обычно работает в своем кабинете, и надеялась, что мама рядом не окажется. Нашла в телефоне нужный номер, и прежде чем нажать на кнопку вызова, еще раз убедила себя, что это необходимая мера. «Анатолий, это Мила. Мне нужна ваша помощь. Только маме ни слова».